С Новым годом, дорогие товарищи! Двойной тариф. Сергеев ушел с Нового года у Капустянских. Вошли, поздоровались, разделись, Светку ж споги сняла. Вдруг он увидел, что в комнате стоит Нырков. И он специально спрашивал хозяев, кто у них будет, чтобы Ныркова не было. Олежек позвал Сергеев хозяина и сказал, что с Нырковым за один стол он не сядет. Капустянский объяснил, что Ныркова привел Витя Бусыгин. Без предупреждения ничего не поделаешь. Старика, хочешь, он сейчас прощения попросит при всех? Последние слова он произнес громко. Нырков вышел в прихожую и протянул Сергееву руку. — Прошу прощения при всех. Но не искренне и ехидно, мол, куда ты денешься? Сергеев спрятал руку за спину и сказал, — Светка, надевай сапоги, мы уходим. Олежек Капустянский обнял Светку за плечи. — Мы ее не отпустим. — Ты вообще с ума сошел, — хрыкнула Светка. — Ах так, — сказал Сергеев. — Ну, всем привет. Хэппи Нью-Йер. И хлопнул дверью. Вышел на улицу, достал мобильник, вызвал такси. Такси приехало скоро. 10 минут, как обещали, Рено, Логан. Шофер была женщина. Сергеев своим глазам не поверил. Поглядел на карточку с фамилией, так и есть. — Привет. — Ленка, — сказал. — Водила. Что ж ты в новогоднюю ночь? — Двойной тариф, — сказала она. — А у меня дети. Привет, Костя. — А муж? — спросил он. — Ладно тебе, — сказала она. — Одно воспоминание. Куда ехать? Сергеев назвал свой адрес и спросил. — А детей много? — Близнецы, Толя и Костя, в честь тебя и только. — А чё ты за только пошла? — Потому что ты был очень нерешительный, — сказала она. — Тогда давай начнем все сначала, — сказал Сергеев. — А сначала встретим Новый год. У меня есть. Он достал шампанское из портфеля. Слава богу, не успел вытащить в гостях. — Я на работе, — сказала она. — Плевать, — сказал Сергеев. — Отмажемся. — Я Леночка, если хочешь. Так что от жены ушел. — Хочешь? — Хочу, — сказала она. И тормознула тротуара. Но только не открыли шампанское, приложились из горла, как в стекло постучали. Это был мент. — С праздничком, — сказал он, предвкушая хорошую отмазку. — Максимыч! — воскликнул Сергеев. — Ты ли это? — Ленка, мы с ним в 7 классе за одной партой. Леха Максимов, мать ё, Новый год, что ж это ты ментом стала? Отвечай и выпей с нами. — Не ментом, а пентом, — поправил Максимов. — Айн свой полицай. — Плевать, — сказал Сергеев. — Бросай свою пентуру, давай в новом году малый бизнес заведем. У меня 0,5 лимона на карточке. 15 кило баксов, решайся, Леха. — Спасибо, я подумаю, — растроганно сказал Максимов. — Но вы тут целуйтесь пока, у меня смена. Наутро Сергеев увидел, что рядом спит Ленка, а в окне торчит суконная ментовская спина. — Эй! — открыл он дверцу, постучал эту спину. — Ты чего? — Стерегу трупы жертв ДТП, — ответил мент. У Сергеева все прямо оборвалось внутри. Но Леха Максимов засмеялся. — Шучу! Оба живы! Езжайте домой! Сергеев растолкал Ленку и сказал. — С Новым годом! Рули домой! — Куда? — спросила она. — К тебе! — ответил Сергеев.